А. Райро. Темный ратник. Факультет. Том 5. Эпизод 1. Все должно было повториться. Все до мелочей. Точь в точь, как во сне Лючи, и этого я не мог избежать. И прямо сейчас та самая картина стояла перед глазами. Брат напротив, гудящий ветер, удар огнем, муки боли и мое обгоревшее тело, переброшенное через перила моста. Еще должна быть смерть, но именно ее я и собирался перехитрить. Бронан смотрел на меня и никак не решался сделать последний шаг. Его лицо окаменело и ожесточилось. Пока он медлил, ветер усилился. Река внизу зашумела и ударила по краям обрыва, брызги взлетели выше моста. Скорее всего, это была работа Фантея или помощника Йорго, мага-словесника пятой высоты. Буря нужна была им, чтобы река быстрее отнесла их в сторону порта, который находился в восточной части города. Судя по карте гнездовья и схемам, которые показывал мне Фантей, эта река несла свои воды именно туда. Насчет реки все было понятно, а вот насчет меня не очень. Лючи говорила, что в ее сне я совершенно точно был мертв, но ведь она смотрела на меня со стороны и видела мои ожоги, несовместимые с жизнью, поэтому решила, что я погиб. Она не разглядела моей дальнейшей судьбы, а выхватила только короткую сцену, которая могла завершиться как угодно. Моя правая рука сильнее стиснула порошок смолы в кармане брюк. Риннобу предупреждала, что это опасная смола, очень опасная. Что она там твердила? «Запомни, Кира, просто черный порошок — это смола исцеления, а черный с блеском — это взрывная жвачка. Обе смолы имеют рассыпчатый состав, но стоит их смять, как они становятся тягучими. Только действие у них разное. Смотри, не перепутай. Учти, что красным карандашом помечены две самые опасные смеси. Работай с ними аккуратно». Именно взрывная жвачка и была помечена красным карандашом. Правая ладонь слиплась в кармане, будто я сжимал в кулаке уже не порошок, а расплавленный гудрон. Смола была готова к работе, ее оставалось только нагреть. «Ну что ж, вот и все, братец. Зажигай». Будто услышав мою мысленную команду, Бронан вскинул руки и выдал поток огня такой мощи, что меня охватило пламенем с ног до головы. «О, мой бог! Такой боли я никогда не испытывал, будто живьем содрали кожу. Волосы вспыхнули, как и одежда». Не удержавшись на ногах, я завалился Бронану прямо под ноги и скорчился. Я задействовал только два слоя фантомного покрова, причем пришлось дождаться той самой секунды, когда меня начнет опаливать огнем, и все ради того, чтобы никто даже не заподозрил, что я могу выжить. Тонкий покров не особо спас меня от боли. Я выгибался и перекатывался по мосту, как бешеный. Даже притворяться не приходилось. Секунды тянулись, и я уже не мог сдерживать стонов, жмурился и стискивал зубы, утыкался лбом в разогретый подо мной металл, а потом снова перекатывался на спину. От адской боли я даже забыл про смолу, что держал в руке. Она нужна была только для одного, чтобы покрыть мое тело гарью. Фантомный покров горел и пах иначе, чем тело человека и его одежда. К тому же он не обугливался и не оставлял следов гари. Пришлось применить взрывную жвачку. Смоляная смесь от рин не просто горела факелом, она давала нагар и запах. Раскалившись, смола вспенилась прямо в моей руке, а потом вспыхнула и окатила дымом все тело. Еле помня себя от боли, я задействовал еще один слой фантомного покрова. Именно он и покрылся черным нагаром, а от меня сразу завоняло паленым мясом. Правда, из-за дыма нечем было дышать, и я все больше боялся, что потеряю сознание. Задержка дыхания уже не помогала. Сознание покидало тело, перед глазами плыло, но я все еще цеплялся за реальность, цеплялся из последних сил, не позволяя себе вырубиться. Нет, только не сейчас. Порой, открывая глаза, я видел, как Бронан с каменным лицом смотрит на меня и ждет, когда я сдохну. Железная выдержка, даже бровью не повел маленький засранец. Ну а я продолжал гореть, и теперь мне казалось, что я не просто теряю сознание. Порой я был уверен, что умираю. Умираю по-настоящему. Это продолжалось вечность. Но на самом деле прошло не больше минуты. Пламя сожгло все слои покрова, и что именно происходило сейчас с моим телом, я даже не мог предположить. Боли уже не было. А может, было так много, что я ее не замечал. Голова завалилась на бок, и в конце концов я перестал дергаться и стонать, так и замерев на спине. Умер? Возможно. Все ощущения пропали. Я не чувствовал запахов, не слышал звуков, не ощущал прикосновений. Хотя нет, что-то еще осталось. Через секунду мой брат начал перекатывать меня ногой к краю моста. Боль снова вернулась. Запах дыма тоже. Шум воды и крики вдалеке. Брат двигал мое тело к краю, и от каждого прикосновения его ботинка хотелось орать во всю глотку. Но я молчал, а мое обессиленное тело продолжало послушно перекатываться. Задержав дыхание, я ждал главного, того самого момента, когда Бронан поднимет меня руками и начнет переваливать через перила. И вот, наконец, он ухватил меня за плечи и навалил спиной на стальную перекладину. Теперь у меня имелось всего секунды три, чтобы сказать о главном. Я не стал открывать глаза. «Бронан, это Бейт», — прошептал я, почти не шевеля губами. «Порт, Южный пирс, на закате. А теперь кидай». Я сказал все, что нужно. Казалось, эту речь я репетировал всю свою жизнь. Бронан часто-часто задышал и стиснул пальцы так сильно, что пропорол мне обгоревшую кожу на плечах до самого мяса. Я услышал его нервный сип. Даже в другом мире он не смог от него избавиться, хотя уже не болел астмой. Брат перевалил мое тело через перила, еще больнее стиснул пальцы, будто изо всех сил цепляясь за меня, ну а затем резко отпустил. Я полетел в обрыв с рекой. Секунда, вторая... Удар. Матерь Божья. Обожженное тело вошло в ледяную воду и будто взорвалось на осколки. Хрустнули кости, холод пронзил сердце и расколол его надвое. А потом оно остановилось. Сердце просто остановилось. Тишина, темнота, вакуум. Ни ощущений, ни звуков. Ни запахов, ни мыслей. Смерть. «Ты совершенно точно мертв», — пробился через мертвую тишину голос Лючи. Это были обрывки ее фраз, что она когда-то мне говорила. Они долетали до меня и гудели в голове. «Совершенно точно. Ты умер. Мне жаль, Киро. Мне так жаль. Я никогда не ошибаюсь. Никогда». Она вдруг засмеялась. Или не она? Засмеялся Бронан. Точно он. Или нет, это сестры Нобу? Или сова? Ну точно, это была Сьюн. Или все же Лючи? Вспышка света ослепила сознание. Звуки смешались и стали похожи на всплески воды. Это волны бились о камни. Меня оттолкнуло в бок, потом вверх и снова в бок, а затем завертело в водоворотах до тошноты. И так было холодно, невыносимо холодно. Когда мое тело потянуло вперед и плечо протаранило что-то твердое и шершавое, я распахнул глаза и первое, что увидел, как поток воды тащит меня через валуны прямо на угол каменной стены. Не знаю, откуда взялись силы и реакция на рывок, но я оттолкнулся ногой от ближайшего валуна и, провернувшись в толще воды, как тюлень, юркнул мимо стены. Меня снова поглотила пучина. Сила реки потащила мое тело дальше по камням и перекатам. Я цеплялся за булыжники и выступы, цеплялся за все, что попадалось мне на пути, за склизкую траву, за ржавые металлические останки, за обломки гранитных плит и статуй. Какого хрена статуи делают в реке? Я цеплялся не только за все это, еще я цеплялся за жизнь. Река тащила меня все дальше, бурлила и шумела, а сам я то погружался в ледяную толщу, то снова всплывал и греб руками, ногами, помогал движением корпуса, огибал камни, отталкивался, уворачивался от столкновений, чтобы не разможить себе голову и не переломать кости. Сердце опять колотилось. колотилась так, будто готовилась поставить рекорд. Холодная вода сработала как анестезия. Я опять не чувствовал боли, да и адреналин зашкаливал. Как мое тело выглядело после обжарки огнем и падения с моста, даже не хотелось представлять. Кожа на руках была черная и маслянисто поблескивала, будто я вымазался в нефтяных отходах. Эту черноту не смогла смыть даже бурлящая вода. Возможно, в кожу въелся нагар от взрывной жвачки. По крайней мере, я хотел в это верить. Река тащила и тащила меня вперед. Здесь на берег выбраться было нельзя. По обеим сторонам маячили скалистые обрывы. Никакой возможности зацепиться. Ну а минут через пять течение реки стало более мерным. Русло расширилось, берега сменили крутизну на гравийные отсыпи. Еще минуты через три, вынырнув в очередной раз, я заметил вдали столбы и оградительную насыпь для защиты гавани. Это был мол и порт, однозначно. И еще кое-что. Впереди реку перегораживала стальная решетка, а у самой поверхности торчала натянутая от берега до берега гирлянда стальных шипов. Мать их! Надо было срочно выбираться из воды, пока быстрым течением меня не насадило на преграду. Если остатки делегации благополучно преодолели тот же путь, что и я, то и они должны были выбраться на берег где-то в этом районе и затаиться до вечера. Была договоренность продолжить наше спасение на закате, когда начнет темнеть. Сейчас же время перевалило чуть за полдень. Я завертел головой и всмотрелся в берега. И тут слева заметил обломок кареты, изуродованную дверцу с гербом королевы Калесты. Я немедля погреб в ту сторону. Фонтей должен был оставить мне знак, и это точно был он. Добравшись до берега, я наполовину выкарабкался на насыпи щебня, отдышался, сплюнул и на дрожащих руках, наконец, выбрался из воды полностью, после чего без сил повалился на бок и пролежал так, наверное, около минуты, будто мертвый. У меня зуб на зуб не попадал. Тело продрогло так, что я не мог даже нормально двигаться. Трясясь от холода, избитый, обожженный, мокрый и почти голый, в лохмотьях обгоревшей одежды я начал карабкаться дальше по насыпи, метр за метром, выше и выше. Порой полз на животе, порой вставал на четвереньки. Старался не шуметь и передвигался медленно, чтобы не слишком тревожить щебень, но иногда мелкие камни все равно скатывались вниз и булькали о воду. Тогда я замирал и вслушивался в звуки, но кроме шума реки ничего не слышал. Наконец, добравшись до вершины насыпи, я приподнялся на руках и огляделся. Да, это был порт. Его южная часть. Набережная, три пирса, ремонтный док и пристань. Вдали виднелась гавань, а там стояли пришвартованными пять судов. Одно из них заметно выделялось среди остальных. Это был трехмачтовый артиллерийский корабль с тяжелыми орудиями и крупными серповидными выступами с шипами на стальной обшивке. Его нос украшала статуя обнаженной девы с двумя перекрещенными мечами, а на боках блестели изображения волчьих морд и солнц, выкованных из металлических пластин. Это была Марианна. Я узнал ее благодаря рисункам Фонтея. Он прорисовывал последний корабль магов особенно тщательно, с большой любовью. Остальные суда явно построили не маги, а отбросы. Они были меньших размеров, но внешне один в один походили на Марианну. Только вместо девы их носы украшали драконы, как на гербе рода Абилайо. Я снова опустил голову и оглядел насыпь. Меня продолжало колотить от холода. Мышцы ныли от напряжения, но вот странное дело — боли я ощущал меньше, чем когда падал в воду, а ведь должно быть наоборот. Ладно, со своими необычными ощущениями потом разберусь. Итак, если маги делегации выбрались из реки здесь, то должны были оставить еще какой-то знак, чтобы я понял, где их искать. При беглом осмотре я ничего не увидел, по крайней мере, среди щебня. Но, подняв взгляд выше и внимательнее присмотревшись, разглядел то, что могли оставить только маги, и увидеть могли тоже только они. В тени стен каменных складов у ближайшего ремонтного дока прямо в воздухе висело еле заметное облако очень странной формы, в виде половины метки Райфу. и если специально не искать, не заметишь или примешь за обычную туманную дымку. Отлично. Значит, магия действительно здесь. Прежде чем отправиться в сторону знака, я просканировал ближайшую территорию охотничьим взглядом. Засек 3 горгуна на складе и не меньше 50 горгунов в самом доке. Там на ремонте стоял еще один корабль с драконом на носу. Теперь предстояло быстро и незаметно проскочить через насыпь к складам. Вроде все просто, но на самом деле задача сложная, когда на тебе нет доспеха. Вот если бы Сьюн была сейчас рядом, она бы снабдила меня своим райфу. Тогда бы я использовал навык погружения во тьму и спокойно подобрался к месту. Но Сьюн нет, поэтому придется действовать так. Я снова высунулся из-за насыпи и осмотрелся. Никого. Зато в доке кипела работа. Стук и скрежет эхом раздавались по округе. Я выполз на вершину насыпи, перекатился и сполз на другую сторону. Опять зашумели камни, но я больше не стал задерживаться, вскочил и понесся к знаку. В этот момент мой радар засек движение. Те 3 горгуна вышли из склада и направились прямо ко мне. Очень вовремя, ничего не скажешь. Решение тут было только одно — убивать. Без оружия, голыми руками. Либо использовать шквальный урон, потому что проскочить мимо них все равно не выйдет. Я уже приготовился нападать, как вдруг из тени зданий навстречу мне потянулся белесый туман. Он моментально распространился вокруг и сработал как завеса. Атака была отменена мгновенно. Под прикрытием тумана, очень похожего на обычный речной туман, я преодолел оставшееся расстояние, проскочил мимо знака и приник спиной к стене ближайшего склада. Выдохнул. Где-то неподалеку заговорили те самые горгуны. «Все удивляюсь, откуда сегодня такой туман?» «Осень. Это нормально. Время туманов». «Ха, говоришь, как Кузо». Горгун перешел на грубый и утробный голос, передразнивая своего главнокомандующего. «Время войн, солдаты! Время туманов и хаоса! Будьте сильными! Огонь и вера согреют вас, а не женщины и бочки с ромом!» Горгуны захохотали. Под их ногами осыпался щебень. Я продолжал стоять, замерев без движения, пока звуки их шагов не стихли и на моем радаре не стало пусто. Выждав еще несколько секунд, я двинулся вдоль складской стены к коридору между постройками. Там-то и обнаружился деревянный сарай, полуразвалившийся флигель у основного склада для хранения старых тросов и канатов. Возле входа в него тоже висел знак облака. Сомневаться уже не приходилось. Маги спрятались именно тут. Я еще раз просканировал территорию охотничьим взглядом. Врагов нет. И направился туда. Приоткрыв покосившуюся дверь, я втиснулся внутрь и огляделся. Тут тоже стоял туман. Мотками тросов был завален весь сарай, с потолка и по доскам свисала паутина, воняло гнилью. Сюда будто не заходили минимум лет 10, но так только казалось. Кожей ощущалась магия. Я шагнул дальше, и как только сделал второй шаг, туман начал рассеиваться. Прошло секунд 5, и я, наконец, увидел тех, кого так упорно искал. Передо мной стояли 4 мага. Помятые, но живые. Фантей, Буф, Йорго и Грегсон. Йорго приложил палец к губам, прося о тишине, хотя все были искренне рады и еле держались, чтобы не заговорить. Буф швырнул мне старую мешковину, видимо, найденную тут же. Я моментально накинул ее на себя, но дрожать, ясное дело, не перестал. Все заулыбались, даже ворчливый Грегсон, только это продлилось недолго. Фантей вдруг нахмурился и внимательнее всмотрелся мне в лицо. Его глаза округлились от ужаса. Он шагнул ближе, обхватил меня за плечи и тихо пробормотал. «Киро, что с тобой? Что-то не так. Ты странный. Ты ничего не замечаешь?» Я уставился на мага. Он что, забыл, что я вообще-то обгорел и с моста полетал? Понятное дело, что со мной что-то не так, и выгляжу я паршиво. «Ну да, я чуть не сдох, если вы об этом», — прошептал я. Но Фантей даже не среагировал на мои слова. Он продолжал пялиться на меня так, будто я все-таки сдох и превратился в привидение. Затем маг рывком схватил мою правую руку, вытянул на себя и уставился на метку. «О, боги!» — его голос задрожал. «О, боги вселенной! Я даже не предполагал, что такое возможно! Кира, посмотри!» Я тоже уставился на свою руку и сначала не сразу осознал то, что вижу. Наверное, мой мозг еще не отогрелся. А вот когда осознал, на что именно смотрю, то перестал трястись и замер, как ушибленный. На моей грязной и мокрой ладони мерцала еле заметная голубая метка ратника.